Они как бы ограничивают кшетру и охраняют кшетру с разных сторон. Вчера мы были в храме Лаканатха, который охраняет с запада Шанка кшетру. А этот храм охраняет ее с юго-запада. Эти пять храмов Шивы – Локанат, Тотаямешвара, Белешвара, Нилакантешвара, Маркандешвара. Они называются Панча-Пандавы, в честь пяти братьев Пандавы. И храмы Шивы служат вот в качестве таких охранников. И здесь вот этот вот храм рядом с нами, поэтому вся эта область называется Тотаямешвара. Или там дальше чуть-чуть Сваргадвара, а вот это вот уже область Тотаямешвары. И сюда Господь Чайтанья иногда приходил, его приглашали браманы, жрецы из этого храма на прасад, и иногда он приходил сюда. Когда он пригласил Санатану Госвами отведать прасад, он как раз ждал его здесь, и Санатану Госвами пошел в обход по пляжу для того, чтобы дойти сюда. Мы знаем эту историю, или если не знаем, потом я расскажу ее. Сейчас нам некогда, мы идем к храму. Перед самим храмом стоит вот эта вот колонна, которая называется Аруна Стамба. Это главные ворота храма, Симхадвар, львиные ворота. И в них вход в храм с восточной стороны. И эти ворота посвящены дарме. Каждый из четырех ворот посвящены, соответственно, определенной цели человеческой жизни. Это дарма-двар, это, соответственно, мокша-двар, тигриные ворота или вьягара-двар. Это ворота, которые посвящены мокше. Эти ворота, они нужны для бизнесменов. Это артха-двар или ашва-двар, лошадиные ворота. И, соответственно, слоновьи ворота – это ворота любви. Аруна-стамба – это колонна, которая привезена сюда из Канартха. Аруна – это возница бога солнца. И, соответственно, она как бы с востока открывает вход, то есть как бы вот этот вот Аруна, он приводит солнце сюда, к Джаганнатху, с востока. И в самом центре, под самым главным куполом, всего тут четыре здания, четыре зала в этом храме. И самый главный купол, который называется Святая Святых, или алтарь, называется Антарведи. Под ним находится замечательная симхасана. Эта симхасана сделана из шалограмм. Там 100 тысяч шалограмм в этой симхасане. 101 лакх шалограмм, из которых состоит эта симхасана, и также много драгоценных камней. И на этой симхасане драгоценной восседают Шри Джаганнат, Субхадра Деви и Баладева. Потом дальше за ним идет Мукхашала. Мукхашала – это зал для аудиенции, то есть зал, куда допускаются люди для того, чтобы посмотреть на Джаганнатха. Обычные люди, паломники, заходящие сюда, они могут дойти до Мукхашалы. Но если вы заплатите 500 рупий и больше, то вы сможете попасть в Антарведи, вы сможете попасть на сам алтарь. Вы все равно не сможете, но те, кто проходит туда, может попасть. И в течение одного часа в день паломники допускаются прямо в Святая Святых на сам алтарь Господа Джаганнатха. И там находится Господь Джаганнат, Субхадра и Баладев, и также много других божеств. Маленький Мадан Мохан и золотые изображения Джаганнатха, Субхадры и Баладева. Дальше после этого идет Натмандир. И Натмандир видно отсюда, это вот второй купол отсюда. Вот сначала ворота, потом, соответственно, Богомандир, Богомандап, и потом Натмандап. Натмандап – это зал для танцев. Раньше танцовщицы, Девидаси, танцевали там для услаждения, для наслаждения Джаганнатха, Баладевы и Субхадры в этом зале. И, наконец, самый ближний к нам зал – это Богомандап. Там тот зал, где предлагается Бога. Вернее, Бога предлагается на алтаре, но этот зал называется Богомандап. Гаруда Стамба стоит в самом начале Натмандапа, то есть вот второго зала, зала для танцев. И когда Господь Чайтанья в первый раз зашел, он пробежал к алтарю, его остановили у Антарведи, стражники остановили его туда. И потом дома у Сарвабхаумы Бхаттачарьи они обсуждали это все, и Сарвабхаумы Бхаттачарьи сказал ему: «Пожалуйста, не ходи дальше, ты не можешь себя контролировать, у тебя слишком неконтролируемые чувства. Ты когда рвешься туда, слишком близко тебе нельзя приближаться. Поэтому с тех пор Господь Чайтанья пообещал ему, что я дальше Гаруда Стамбы ходить не буду. И Гаруда Стамба, она как раз находится вот на границе между первым и вторыми залами. Он издалека смотрел на Джаганатха. И говорится, что молитвы, которые произносятся из-за Гаруда Стамбы, имеют особую силу. Тот, кто молится как раз за Гаруды Стамбы, его молитвы прямо доносятся до Господа, потому что Гаруда сам является переносчиком. Он как бы берет эту молитву и доносит это все до Господа. Вот. В самом... Это главный храм, а вокруг этого главного храма есть множество других храмов. Храм Бимала Деви, о котором мы говорили. Но сам этот храм ведет лестница. Это особая лестница, она имеет особое название. Она состоит из 22 ступенек. С библиотеки ее очень хорошо видно. И эта лестница обладает особенной силой. Говорится, что каждая из этих ступенек посвящена определенному греху. И каждый человек, который поднимается на эту ступеньку, как бы избавляется от этого греха. Есть 22 основных греха, и человек, восходя на эту лестницу, избавляется от всех своих грехов для того, чтобы войти в этот храм. Это есть входы в храм также с других сторон, но это как бы основной вход, в который должны входить все паломники, проходя через эту лестницу. И обычно паломники, особенно те, кто с детьми ходит, они падают на эту лестницу, пытаются катать в пыли или бросают детей туда, чтобы дети очистились от всех грехов, проходя по нему. Но в сущности, единственным грехом, который есть и который порождает все остальные грехи, это грех гордыни. Единственный грех, от которого нам нужно избавиться, это от гордыни. Все остальное придет само собой. Вот. Что еще тут можно рассказать? С южной стороны, вот тут вот, в этом месте, находится кухня. Мы уже рассказывали вчера немножко о кухне. Это самая большая кухня в мире, которая обслуживает в большие праздники до 1 000 000 паломников. И огонь в этой кухне не перестает гореть. Этот огонь никогда не гаснет. Даже когда приготовление просад заканчивается, говорится, что в свое время сам Брама зажег огонь в этой кухне. Это не простой огонь, а Вайшнава Агни, огонь, посвященный Вишну. И плиты устроены там особым образом. Там есть особая тантрическая диаграмма, и в 9 концах там особые вот этой вот диаграммы ставят котлы, ставят вот эти вот глиняные горшки для того, чтобы просад получался махапрасадом. Там есть мистический процесс, каким образом все это готовится на Вайшнава Агни. И все севаки, все пуджари, которые служат в этом храме, у них есть одна привилегия. Когда они умирают, то костер их погребальный зажигается огнем с этой кухни. Берется уголь из этой кухни, и с помощью этого угля зажигается их погребальный костер. Вот, они считают это самым большим благом и самой большой привилегией. А потом тут в южной стороне, с южных ворот, рядом с южными воротами, если вы будете проходить, там растет большое баньяновое дерево. Гигантское баньяновое дерево. Это кальпа врикша. Она исполняет все желания, и под этим баньяновым деревом находится храм Ганеша. Ганеш устраняет все препятствия. Тот, кто молится Ганешу под этим деревом, все препятствия с его пути, с пути преданного служения уходят. И там же рядом находится удивительный зал, который называется Муктимандап. Муктимандап – это зал, в котором ведутся ученые дискуссии. Когда возникают какие-то проблемы с поклонением, какие-то сложные вопросы, например, допускать русских преданных в храм или не допускать, то в этом зале собираются пандиты, и они обсуждают все эти вопросы. Туда допускаются, обычно возглавляет этот Муктимандап Шанкарачарья местный. Шанкара, когда он путешествовал по Индии, он остановил 4 основных центра, и Джаганатха Пури был его центр на востоке. И здесь есть изначальный мат, который основал Шанкарачарья, Ади Шанкарачарья. И глава этого матха по традиции тоже называется Шанкарачарьей. Этот Шанкарачарья обычно председательствует в этом Муктимандапе во всех ученых дискуссиях. И помимо него туда допускаются представители 16 основных деревень браманских в Орисе. И вот эти вот главные пандиты, они вместе садятся и обсуждают разные вопросы. И саньяси этого Шанкарачарьи Матха. В свое время Шанкарачарья установил процедуру поклонения в этом храме. Сам процесс поклонения, всю вот эту вот падхати, все вот эти вот детали поклонения установил сам Шанкарачарья. Причем этот процесс является смесью ведического и тантрического метода поклонения. Это сплав различных методов поклонения, не совсем ведических. В некоторых местах этот ритуал не совсем строго ведический и чистый. Поэтому это было в 7 веке. В 7 веке Шанкарачарья пришел, установил тут процедуру поклонения. А в 12 веке сюда пришел Рамануджачарья. И цель Рамануджачарья, его паломничество по Индии была в том, чтобы устанавливать строго панчаратрический ведический метод поклонения. Он приходил в самые основные храмы, он убеждал всех, что нужно следовать по панчаратре, и был очень успешен в этой миссии. Он пришел с самого юга, и он подумал, что если я убежу севаков храма Джаганнатха, чтобы они поклонялись в соответствии с ведами, то миссия моя будет исполнена. Он пришел сюда, он посмотрел, как они поклоняются, ему стало не очень по себе от того, что они тут делают и как они делают, какими тантрами они пользуются, какими писаниями они ссылаются, на какие писания они ссылаются, кто тут поклоняется. И он подумал, что нужно их обратить в истинную веру. И тогда он пришел к царю. Этот царь звался Чхода Гангаге Дева в 12 веке. Это как раз тот царь, который заложил храм, который мы видим сегодня. Этот храм, который мы видим сегодня, это здание построено в 12 веке. Вернее, начато оно еще в 11 веке вот этим вот царем. И Рамануджачарья пришел к нему, стал цитировать ему шастры, и он убедил его полностью. Царь сказал: «Хорошо, ты знаешь, что нужно делать, никто другой не знает, что нужно делать. Пожалуйста, объясни им все». Потом он пришел сюда, в этот Мукти-пандап, и он стал спорить с шанкараитами, и шанкараиты были разбиты на голову. Они были просто, они пытались возражать ему что-то, говорить, что мы поклоняемся так, как нужно. Он сказал: ничего вы не знаете, заткнул их цитатами из вед, и, в общем, они были разбиты на голову. И на следующее утро он должен был прийти для того, чтобы объяснить всем жрецам этого храма процедуру поклонения, правильно, как нужно поклоняться Джаганнатху. Но севаки этого храма, они пришли в страшное беспокойство, в жуткое беспокойство, потому что тут Джаганнатху поклоняются не только браманы. Браманы делают определенную часть служб, но есть также шабары, потомки вот этих вот изначальных шабаров, которых возглавлял Вишвавасу. Есть саувиры, которые тут готовят. Есть очень много других, практически весь город состоит из севаков, тех, кто поклоняется Господу Джаганнатху, и каждый исполняет какую-то определенную службу. Они пришли в страшное беспокойство, они подумали: пришел какой-то браман с большой тилакой из Южной Индии и будет нас учить, как поклоняться нашему Джаганнатху. Мы его любим, мы поклоняемся от всей души. Наши отцы поклонялись, наши деды поклонялись, все наши потомки поклонялись. Более того, мы все можем жить благодаря тому, что мы поклоняемся Джаганнатху. Мы получаем что-то за это, бакшиш какой-то и так далее. И они пришли в беспокойство. Кто-то в беспокойство, что он не сможет служить Джаганнатху, кто-то в беспокойство от того, что он не сможет получать что-то за свое служение, в зависимости от степени чистоты их мотивов. Но так или иначе, весь город пришел в страшное волнение. И все эти севаки, практически никто из них всю ночь не спал. Кто-то думал: я лишусь своего служения, меня выгонят из храма из-за этого нехорошего брамана, который сюда пришел. И все они стали делать службы, кто служил Джаганнатху, кто служил богине Кали, все они стали молиться, они начали возносить молитвы о Кали. Кали – это любовное имя, которым называют Господа Джаганнатха, что значит «черный». «О Кали, мы тебя так любим, а ты хочешь лишить нас служения себе, тут непонятно, что вообще завтра будет». И настал рассвет после этой бессонной ночи. Все собрались, огромная толпа севаков собралась сюда, в этот храм, рядом с Мукти-пандапом, около Симхадвара, вернее. Они стали ждать, когда Рамануджачарья придет. А во главе их стояли жрецы, которым предстояло принять служение, начать служить по новому ритуалу. И прошло время Мангаларати, прошло время другой службы. Рамануджачарья не появляется, не появляется, не появляется, не появляется. Сам царь Чода Гангадева, Чола Гангадева тоже там рядом, он тоже в беспокойстве. В конце концов, он посылает своих гонцов, чтобы они узнали, где находится Рамануджа. Они приходят к Рамануджа, и они видят, что нет Рамануджа. Что дверь его закрыта, кровать его пустая, его божество, которое он принес с собой, Гопал, стоит в комнате, а Рамануджа нет как нету. Тогда его стали искать повсюду, искать. В конце концов, за несколько сотен километров Рамануджа обнаружился. Разослали гонцов, и через несколько дней гонцы вернулись назад и говорят, Рамануджа в Курма-кшетре оказался. И рядом с Рамануджей, когда утром, обычно Рамануджа вставал очень рано, он вставал где-то в 2-3 часа утра, а тут он, значит, проспал, он проснулся где-то часов 8-9, он увидел вокруг себя странных людей, странную местность за 100 километров. Эти люди, которые пришли, он стал оглядываться в недоумении, и они увидели следы от когтей, от стоп очень большой птицы. Гигантская птица, следы от ее стоп были рядом, и все там было испещрено. Этот Рамануджа со своей кроватью там стоял за несколько сотен километров. Джаганат послал Гаруду, и Гаруда, бедного спящего Рамануджа, перенесла за ночь за несколько сотен километров. Этот Рамануджа упал, стал молиться в слезах и говорить, прости меня, пожалуйста, Господь Джаганат, ты меня проучил. Видимо, я слишком загордился, я хотел лишить тебя служения твоих преданных. Вот. Ну, в общем, что еще можно рассказать? Тут можно много рассказывать, на самом деле, про драгоценности Господа Джаганат. Может быть, сегодня вечером мы поговорим больше, когда мы придем на просад, там будет возможность поговорить. Вот тут в западной оконечности находится сад, где Господь Джаганат отдыхает. И тут в самом храме и в этом саду постоянно поются песни из Гиты Говинды. И тут же храм Ханумана. Тут находится Колия Вайкунтха. Колия Вайкунтха – это то место, где хоронят старые божества Джаганатха после Навакалевары, после Радхаятры на Навакалевары. А вокруг него храмы Шивы, которые охраняют, в частности, храм Лаканатха, который охраняет сокровищницу Джаганатха. Сокровищница Джаганатха находится с этой стороны, со стороны Слоновьих ворот. И здесь же, вот в этой области, на Колии Вайкунтхе, есть одна сокровенная такой район, который отделен стеной, туда запрещен доступ кому бы то ни было. Туда могут заходить только особые жрецы, чье служение заключается в том, чтобы ваять новые формы Господа Джаганатха. Во время Навакалевары здесь они в уединении, опять же, с музыкальным сопровождением, чтобы никто не слышал звука их стамесов, они ваяют формы Господа Джаганатха вот в этом месте. А здесь, вот тут вот под деревом, находится Ананда-базар. Здесь продается махапрасад, который мы получаем. Ананда-базар. Тут торгуют анандой. И тут же есть возвышение. И на этом возвышении во время снана-ятры, в один день за 2 недели примерно до Радхаятры, божества выносят на обозрение. Сами большие божества выставляют. Там есть возвышенная платформа, ее можно видеть отсюда. Да, вот тут вот, да, справа на божества над стеной вывозят, их выставляют так, что все могут видеть их. Их поливают особой водой. Тут есть Суа-купа. Вот тут вот где-то находится Суа-купа. Это золотой колодец. И там особая вода для Господа Джаганатха. И 108 ведер этой особой воды выливают в день рождения Господа Джаганатха. Это снана-ятра, она проходит в Пурниму. Джешта Пурнима, и это Джешта Пурнима считается днем рождения Господа Джаганатха, после чего он заболевает. Вот. Что еще? Ну, в общем, тут можно долго обо всем этом рассказывать, но суть в том, что это обитель Господа Джаганатха, где он наслаждается. И смысл всего этого, на самом деле, это все проявление милости Джаганатха, потому что Джаганат дает возможность служить тебе. Смысл всего этого в том, чтобы занять людей так или иначе служением. И тут практически 1000 людей заняты служением Господу Джаганатху. У каждого есть свое особое служение. Одни трут сандаловую пасту, и из поколения в поколение они просто трут сандаловую пасту для Джаганатха. И таким образом достигают освобождения. Есть особая семья, чья привилегия и чье служение заключается в том, чтобы каждый день лазить на этот купол. Они по утрам лазят на этот купол, там лестницы нет никакой, они так просто лазят. И залазят на этот купол и меняют флаги. В принципе, Господь Джаганнат мог бы с одним флагом несколько дней делать, но каждый день там меняется флаг для того, чтобы как-то занять человека. Потому что если человека не занять, то непонятно, чем он будет заниматься. Глупостями будет заниматься. Но Господь Джаганнат очень милостив, и поэтому он установил эту систему служения, где практически бесконечное число людей может быть занято служением ему. Кто-то служит одним образом, кто-то служит другим образом. Мы с вами служим ему тем, что рассказываем о нем и слушаем о нем. И это самая высшая форма служения Господу Джаганнату. Еще раз можно заглянуть в этот храм, поклониться флагу на куполе Господа Джаганнатха. И отправиться дальше, чтобы не задерживаться. Джай Джаганнат! Джай Джаганнат! А? Гаруда-стамба не видно, она вот в том втором зале. Вот это первый зал, это Бога-мандап, а следующий зал Нат-мандап, она перед ним находится. А вот это изображение Джаганнатха, которое видно из снаружи, он называется Патита Паван Джаганнат, и он считается неотличным от самого Джаганнатха, вот который в воротах находится. И молитвы, которые возносит ему, он специально для тех, кто не допущен в храм. Для нас, да. Один царь, Гаджапати Махараджа, из династии как раз Пратапарудры, после него, после Махараджи Пратапарудры, эта династия царей очень ослабела, и мусульмане заставили одного из царей жениться на мусульманке. И таким образом он лишился возможности попадать в храм. Но он был великим преданным Господа Джаганнатха, и он попросил Джаганнатха, чтобы Джаганнат явился как-то. И в конце концов сделали вот это вот изображение Патита Павана Джаганнатха, чтобы можно было видеть и молиться ему. Да. Что еще? Как вот тело меняется? Это Аруна Стамба. Аруна Стамба. Та самая колонна, которая как бы приводит солнце сюда. Она из Канарка, из храма Бога Солнца в Канарке, который где-то в километрах 40 отсюда. То есть там какие-то чудеса с ней связаны. Говорится, что человек, который дотрагивается до нее, он как бы пропитывается энергией солнца, он получает особую энергию. Попробуйте дотронуться до нее. До нее можно дотронуться. Вот раз. Теперь вы до меня дотронулись. А это у него твоя энергия. А как там вот божества меняются? Там какая-то сердцевина. Нава Калевара, я расскажу об этом. А, ну можно рассказать немного. Сами божества в божествах в самом. Я расскажу об этом завтра, когда мы пойдем туда в Гундичи и будем рассказывать про это. Хорошо, у нас еще уже 10:30, нам еще. Но долгая посетить. Дорога. А вот как нашлись божества вот туда, в песке там они были? Да, а еще вот нащенные, Цирема Драдюна, они же пришли из Брахмы. Их нужно там куда-нибудь? А? Там, я часть этой истории про Махараджа Индрадюну завтра в Кургунике расскажу. А насчет самого храма, который тогда построил Индрадюна, как он разрушился? Непонятно, это не ясно. Но вот этот храм был построен в 12 веке. Он был начат Чолой Гангадевой и докончен его внуком. То есть в какой-то период не поклонялись? Ананга... Они с Лингаражем, да, примерно в одно время. Да, Лингараж. Да. Ананга Бима Дев докончила. Лингараж, храм тоже в один момент.